240. Урусвати знает, что каждый добрый деятель подвергается нападениям сил темных. Один такой деятель воскликнул: «Мне кажется, что становлюсь центром хаотического водоворота». Слова эти не были лишены оснований. Можно напомнить некоторые химические опыты, когда капля сильного вещества производила видимость водоворота и являлась как бы центром всей массы, совершенно неравноценной по своему значению. Но это будет лишь кратким состоянием. Скоро ценная капля распространится и улучшит всю массу. Совершенно то же происходит и в человеческих отношениях. Массы бросаются на высокую индивидуальность и образуют своего рода водоворот. Но придет час, когда влияние личности превозможет хаос и получится благодетельное влияние на широкие массы. Можно часто сопоставлять человеческие отношения с химическими реакциями, и выводы будут весьма убедительны. Часто люди впадают в отчаяние от гонений несправедливости. Пусть они поймут, что их присутствие возмутило хаос. Сильный деятель поймет, что лучше оказаться возмутителем хаоса, нежели сделаться частью этой массы непроявленной. На жизненных примерах всех веков можно указать на многие столкновения хаоса с великими индивидуальностями. И можно наблюдать, какое высокое влияние оставляли эти труженики на массы. Мыслитель постоянно напоминал, что ярость хаоса есть высшее признание деятеля.